Глава 11. Союз нерушимых республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Сергей Михалков. Называть себя идиотом майор Ланге прекратил еще час назад. В конце концов, что это изменит? Теперь уже ничего. Впереди в лучшем случае русский плен. Если, конечно, захватившим его большевикам удастся благополучно добраться до своих. Если же нет, он погибнет во время прорыва, или его пристрелит кто-то из конвоиров, когда поймет, что шансов вырваться из окружения не осталось. На что он только надеялся, планируя самостоятельно обнаружить этих загадочных диверсантов. Из чего взял, что они хотя бы просто выслушают его, пусть и в обмен на возвращение ценного прибора, вне всякого сомнения, представляющего для них огромную важность. Зато теперь у него просто не осталось выхода. Даже если удастся каким-то образом сбежать, вернуться назад без отобранного при обыске мини-телевизора категорически невозможно. Никто и слушать не станет о том, что все произошедшее не более чем роковая случайность, а вовсе не преднамеренное предательство. Кстати, насчет роковой случайности. Смешно, но лейтенант Хайке оказался прав. Вместо неуловимых диверсантов ему не посчастливилось наткнуться именно на русских окруженцев. В плену у которых он сейчас и находился вместе с болваном Гаупманом. Правда, возглавляет отряд целый генерал-майор. Но что это меняет для него лично? Да ровным счетом ничего. У него не оказалось даже шанса продемонстрировать уникальные возможности аппарата. Видимо, разрядилась батарея, и прибор больше не отзывается на попытки включения. Глупо. Как же глупо все вышло. Вовсе не так он планировал. Совершенно не так. Штейлф. С ужасающим акцентом приказал подошедший майор, один из тех, кого Рудольф уже видел рядом с генералом раньше. А вот стоящий рядом с ним офицер знаком ему не был, видимо, недавно прибился к отряду. Ничего привлекающего внимания в его облике не было. Такая же измятая, не первой свежести, местами окровавленная и прожженная форма, как и у большинства выходящих из окружения русских. Если что и можно было назвать необычным, так это немецкий поясной ремень, МП-38-40 на плече, да следы недавних побоев на лице. Ну, разве что еще взгляд. Одновременно и жесткий, и оценивающий, и в то же время слегка ироничный. Позади офицера остановились еще трое красноармейцев без головного убора и в гимнастерке без знаков различия. Пилот в комбинезоне и девушка в грязной и изодранной куртке какого-то излишне яркого желтого цвета. Комбинезон летчика был перепоясан Y-образной ременной системой с подсумками под запасные магазины. Сам автомат висел на плече стволом вниз. Ремень его товарища тоже оказался трофейным солдатского образца. Похоже, эта троица успела повоевать. Так просто никто оружие им бы не отдал. А девушка? По долгу службы, обязанный уметь с первого взгляда подмечать малейшие детали, майор автоматически анализировал увиденное. Девушка как девушка. Довольно миловидная, вполне славянского типа. Поскольку одета не по форме, вероятно, гражданская, прибившаяся к большевикам по пути. Спутанные темно-русые волосы, собранные на затылке в недлинный хвост, покрыты пылью. Беженка из расположенного неподалеку Борисова? Или спасшаяся из какого-то разбомбленного поезда? Мало ли эшелонов с эвакуирующими попали под авианалет за эту неделю. На щеке подзажившая ссадина. Падала. Ломилась через кусты. Под левым глазом следы недавнего синяка, на нижней губе засохшая кровь. Били, стремясь не оглушить, но запугать, заставив говорить. «Штейлф! Шнель!» — повторил майор, теперь с нескрываемой угрозой в голосе, и Абвервиц послушно поднялся на ноги. Сидящий рядом с ним Лемон, пошатнувшись, сделал то же самое. Когда их автомобиль обстреляли на узкой лесной дороге, Гаупман получил легкое ранение, практически царапину в бедро. А вот водителю не повезло. Бедняга погиб мгновенно, в первую же секунду нападения, схлопотав пулю в голову. Ганс неожиданно ахнул. «Дерьмо, это она! Та самая девушка, русская радистка!» И инстинктивно пытался отступить в сторону. Стоящий позади красноармеец не сильно ткнул его в спину винтовкой. «А ну не балуй, стой смирно, покуда вы прикладом не огрел». И в этот момент в голове у Рудольфа словно что-то щелкнуло. Ну да, конечно, именно девушка. Ведь в рапорте упоминалась та самая желтая куртка и белая нижняя рубаха или спортивная майка с непонятной надписью. Да и внешность в целом совпадает. Плюс эти трое, лейтенант госбезопасности. Знаки различия Лангер смотрел только что. Летчик и еще один, видимо, тот, что одет в гимнастерку с пустыми петлицами. Те самые непонятные пленные, из-за освобождения которых и возник весь этот, как говорят сами русские, сыр-бор, стоивший жизни господину генерал-полковнику и нескольких десятков сожженных танков. Это что же получается? Значит, он все-таки ухитрился найти. Довести мысль до конца майор не успел. Подошедший вплотную офицер, поддернув на плече автоматный ремень, несколько секунд разглядывал, чуть прищурясь, лица пленных гитлеровцев. Затем полуобернулся назад. «Ну что, барышня, узнаете кого? Который из них?» «Второй», – пискнула Савушкина и, ойкнув, спряталась за Лешину спину. «Тот, что справа стоит. Это он меня, гад, бил и фоточками пугал. Извращенец хренов, сволочь, ненавижу». «А вот, значит, и свиделись. А первый, как я понимаю, и есть тот самый майор Ланге». И продолжил на немецком. «Я ведь не ошибаюсь, вы майор Рудольф Ланге, Абвер-команда 3». В отличие от майора, на немецком он говорил куда лучше. Не без акцента, конечно, чего еще ждать от этих большевиков. Но и без явных ошибок в произношении. Ответить Рудольф не успел, остановленный резким окриком русского контрразведчика. «Сержант, отставить! Не сметь! Назад, Алексей, мать твою!» Скосив глаза, Ланге заметил тусклый отблеск армейского штыка, замершего буквально в полусантиметре от судорожно подергивающегося левого глаза Гаупмана. Автоматически взглянув в лицо державшего клинок парня, того самого, на петлицах которого не было знаков различия, майор едва не отшатнулся. Настолько яростно пылали его глаза нескрываемой ненавистью. Не сдержавшись, обвервец шумно сглотнул, на всякий случай аккуратно отодвинувшись немного в сторону. При этом его мозг продолжал анализировать происходящее. С чего он так взъярился, едва только девушка опознала Лемона? Причем взъярился настолько, что даже его командир едва успел остановить самосуд. Смысл трех коротких фраз майор прекрасно понял, да и не мудрено понять в принципе. Значит, они с ней достаточно близки, и она рассказала своему, ну, пусть будет жениху, про угрозы этого сексуально озабоченного идиота. И он, понятное дело, захотел немедленно отомстить. Собственно говоря, имеет полное право, что уж там. Любопытно, стоит запомнить, вдруг удастся как-то воспользоваться этим знанием. Но самое главное в другом. Теперь не осталось ни малейших сомнений, что это именно те, кого он искал. Русская радистка и ее группа прикрытия. А вот где их спасатели, те самые диверсанты со своим сверхмощным оружием? Наверняка тоже где-то поблизости, просто пока не показываются. Что ж, в таком случае не стоит терять времени. «Господин лейтенант», взяв себя в руки, обратился Ланге к русскому контрразведчику. «Или правильнее называть вас капитаном. Я ведь не ошибаюсь, ваше звание соответствует именно армейскому капитану». «Допустим», – пожал плечами тот, решительно отстраняя товарища назад. «Охолонись, разведка. Никуда этот гад от тебя не денется. Только по закону все нужно провести. А не так, бойцы ж смотрят. Мы не махновцы какие, а воинское подразделение». «Остынь», — сказал, мститель народный. «Вот приговор по законам военного времени выпишем, тогда и исполнишь». «Хорошо, Михалыч». Тяжело дыша, десантник убрал штык. «Кстати, гляди, обделался фрица». «Скройся с глаз, душевно прошу», — прошептал Батищев. «Не видишь, разговор у меня важный. Ты все равно по-ихнему не разумеешь, так что и незачем мне в затылок сопеть. И девушку уведи». «Вообще-то перевод и в гарнитуре идет, но ладно, валяй, допрашивай. Ушел». «Продолжим, Герланге? Вы что-то хотели мне сообщить?» «Да, хотел». Наморщив нос, Рудольф вновь покосился на Гаупмана. Похоже, от страха бравый победитель женщин опозорился прямо в галифе, причем сразу по-большому. «Но мне хотелось бы поговорить наедине. Это важно для нас обоих». «Можно», — согласился Батищев. «Степанов, на месте». «На месте, сказано». «Борисов, уведи пленного к нашим. Глаз не спускать. И не подпускать к нему никого, особенно Леху». «Продолжайте, майор. Я внимательно слушаю». «Господин капитан, вы должны знать. Я оказался здесь вовсе не случайно. Сопоставив все известные факты, я пришел к выводу, что попавший в мои руки прибор, который сейчас уже наверняка у вас, не может быть произведен ни в одной стране мира. Я видел необъяснимые разрушения, производимые неким странным оружием, которое, как я твердо убежден...» Рудольф сделал паузу, набирая в грудь воздух и готовясь произнести главные слова. «Ну, сейчас или никогда?» «Не из этого мира. Или, как минимум, не из этого времени. Поэтому я решился отправиться на ваши. Именно ваши и ваших товарищей, которые пока где-то скрываются, поиски. Я хотел вернуть вам то, что лишь по случайности оказалось в моих руках. И что наверняка представляет для вас серьезную ценность. К сожалению, этот предмет отобрали при обыске. Но вы ведь поняли, о чем я. Я говорю о... Я все прекрасно понял, не стоит об этом, тем более так громко». Резко оборвал Абвервица Батящев, незаметно оглядевшись. «Нет, все в порядке. Майор-штабист уже ушел вместе с выполняющим роль конвоира бойцом, а больше никого незнакомого рядом не было». И добавил с искренним удивлением в голосе. «Так вы что, сдаться нам что ли собирались?» «Не совсем так, господин капитан». Рудольф внутренне ликовал. Во-первых, русский офицер спокойно воспринял обращение к господину. Во-вторых, абсолютно не удивился фразам про другой мир и время. Но самое главное, он не хочет, чтобы об этом знали окружающие. Похоже, никакие они не союзники. И он, майор Ланге, на верном пути. Неужели там, в будущем, они возродили свою империю? Если это так, каким образом подобное связано с нынешними событиями? Я ехал не сдаваться, а сотрудничать. То, что я узнал, вернее, то, о чем я подозреваю, слишком важно. Я обязан понять, что на самом деле произошло в этой деревне. Совершенно убежден, что мы можем оказаться полезными друг другу. Сотрудничать, значит. Задумчиво пробормотал Иван Михайлович на родном языке. Обязан он, ишь ты. Ладно, поглядим. А про себя подумал. А я ведь тебя, майор, похоже, раскусил. Испугался ты за свою никчемную жизнь, когда узнал, что ваша имперская безопасность за дело взялась. Вот и решил первым до нас добраться. Знакомое дело. Когда зад подгорает, так вы сразу и на сотрудничество готовы. И на все такое прочее. Что уж тут говорить, видывал я подобных. Как Степанов выражается, плавали знаем. Хотя за то, что прибор вернул, спасибо, все меньше проблем. Да и вообще, цельный майор Абвера по нынешним временам добыча знатная, много интересного рассказать может. Наверняка еще и шифры с секретными кодами и позывными знает. Нужно будет не забыть выяснить. «Товарищ капитан», – внезапно зашептал голосом Старлея Локтева оживший наушник. «Я пробил Абверовца по базе данных энциклопедии. Никаких сведений о нем после начала июля нет. По крайней мере, в Берлин он точно не возвращался. Вероятно, погиб. Можете это как-то использовать. Припугнуть, например». По-своему истолковав недолгое молчание Батящева, немец снова заговорил. «Господин капитан, я прекрасно понимаю ваши сомнения на мой счет. Но поверьте, я видел фотокарточку на экране секретного прибора. И видел российский триколор над вашей Красной площадью. Нет, не подумайте, мне так и не удалось подобрать пароль, так что больше я ничего не знаю, слово офицера. Информацию видел только Гаупман Леман». С легкостью сдал комрада Абвервиц. Впрочем, свою роль тот уже отыграл с первого взгляда, узнав русскую радистку, и теперь от него следовало поскорее избавиться, как от ненужного свидетеля. И судя по недавней реакции названного Степановым бойца, долго этого ждать не придется. Никакого раскаяния Рудольф при этом не испытывал. В серьезной игре пешками жертвуют без малейшего сомнения. «Но уже одного этого мне было достаточно, чтобы понять, что вы с большевиками не более чем временные или даже случайные союзники. Нам есть что обсудить с вами или вашим командованием. И между прочим, когда я проходил подготовку перед началом войны, меня ознакомили со многими представителями вашей эмиграции. Некоторые из них весьма влиятельные люди, со всей душой воспринявшие наш поход против большевизма. Полагаю, вам это может быть интересно, господин капитан. Закройте рот, майор. Вы слишком много болтаете для разведчика. Не заставляйте меня усомниться в ваших умственных способностях. Батищев и сам не понял, как ему удалось сдержаться. Аж голова закружилась. Какой еще триколор над Красной площадью? Какие белые мигранты? Чего он еще не знает о будущем? Ну, Степанов, зараза эдакая, сейчас ты у меня точно попляшешь. Наушник молчал, хоть Иван Михайлович прекрасно понимал, что весь их разговор десантник слышит в переводе. Как, собственно говоря, и все остальные. «Простите, господин капитан, виноват», – торопливо заткнулся Ланге. «Интересно, что он такого сказал, что у русского даже лицо дернулось словно от зубной боли?» Контрразведчик же, с трудом взяв себя в руки и успокоившись, договорил. «Сейчас вы пойдете со мной. Наш разговор продолжим позже. Надеюсь, вы понимаете, что знаете слишком много. И теперь у вас только два пути. Или с нами, или в могилу». «Безусловно», – криво усмехнулся тот. «Если бы я этого не понимал, то и не стоял бы сейчас перед вами. Хотя, должен признаться, встретились мы достаточно оригинальным способом. Видимо, так распорядилась судьба. Идите первым, вон туда, я следом. И без глупостей. Пока что я вам еще не верю, поэтому стрелять стану без предупреждения. Да, кстати, мне только что сообщили по секретному каналу связи». Иван Михайлович многозначительно постучал кончиком пальца по тоненькому обручу гарнитуры. «Что никаких сведений о вас в архивах будущего не обнаружено. Последняя запись датирована первыми числами июля. Похоже, вы погибли, Герланге. Учитывайте это, когда решите что-либо предпринять. Спастись можно только с нашей помощью. Вперед!» И громко лязгнул выведенным из предохранительного паза автоматным затвором. Старший лейтенант Локтев сделал из происходящего, точнее услышанного по радио, свои выводы. Едва контрразведчик с пленным оказались достаточно далеко от лагеря окруженцев, чтобы их кто-то мог заметить, рядом с ними, словно из воздуха, материализовались двое спецназовцев в наглухо задраенных шлемах. Батищев даже не вздрогнул. Попривык уже, всего-то делов. Бойцы отключили маскировку, подумаешь. А вот немца проняло всерьез. Едва на задницу от неожиданности не сел бедолага. Пока Абверовец хлопал глазами, разглядывая закованных в броню космодесантников, Иван Михайлович, смекнув, что от него требуется, коротко распорядился. «Товарищи бойцы, принимайте пленного. Отведите в сторонку, да глаз не спускайте. Важная птица. Станет рыпаться, вырубите на полчасика. Но не дольше, я с ним еще не закончил». Насчет того, знает ли фриц русский, Батищев до сих пор уверен не был, но допускал, что подобное вполне вероятно, ведь его готовили для работы именно в полосе наступления группы армий «Центр». Так что вполне можете понимать, по понятным причинам, пока скрывая подобное знание. «Есть, товарищ капитан!» – прогудел вокодером один из спецназовцев, судя по габаритам, сержант Радимов. При этом, хоть динамик внешней связи и не передавал интонации, да и никакого особого смысла в подобном не было, поскольку общались при помощи радиогарнитур, особист от чего-то нисколечко не сомневался, что его лицо в этот момент украшает добродушная ухмылка. «Идите туда!» Механический голос звучал настолько необычно и пугающе, что Ланге торопливо кивнул, с глуповатой улыбкой двинувшись в указанном направлении. Ну что ж, вот он и увидел тех самых настоящих гостей из будущего. И увиденное его, стоит признать, весьма впечатлило, что уж тут. Больше не оставалось ни малейших сомнений. Это именно те, кого он искал. Значит, повезло. «Ну, как мне все это, разведка, понимать?» По старой привычке, заложив большие пальцы за поясной ремень, прищурился Батищев, глядя на Лёху. «Ась?» Десантник пожал плечами. «Михалыч, а когда я должен был тебе рассказать? Сначала времени не было, затем... Затем тоже, собственно говоря, не было. Тебе и планшета с головой хватило. Да и знаешь...» Замялся, опустив взгляд Лёха. «Стыдно как-то было о таком рассказывать». «О чем, Лёша?» Внезапно севшим голосом переспросил контрразведчик. «О чем?» – невесело хмыкнул Степанов, тяжело вздохнув. «Да о том, Михалыч, что нету больше в моем времени твоей страны. Профукали ее потомки ваши за 300 сортов колбасы да фирменные джинсы. Ну, штаны в смысле. Без боя сдали, за гроши продали. Вот такие дела. Глядишь, хоть в этой реальности теперь все иначе пойдет. Ну да, это уж от тебя зависит. И от Иосифа Виссарионовича, разумеется, если увидеть его удастся». «Рассказывай», – закаменел лицом контрразведчик. «Давай, вон там присядем под сосенкой и рассказывай, что знаешь». «Хорошо». Пожалуй, впервые за проведенное в прошлом время Лехе не хотелось ни шутить, ни ерничать. «Слушай, расскажу, что помню. Только имей в виду, сам-то я СССР самым краешком застал. Когда Союз развалили, еще даже в школу не пошел. Короче, как я понимаю, по большому счету все началось после смерти товарища Сталина. Когда Никит Кукурузник власть взял, да товарища Берия грохнул. Расстрелял в смысле». «Это кто таков?» – автоматически переспросил Батищев. «Хрущев кто же еще? Никита Сергеевич который?» «Ага, знакомая фамилия, слышал. Ежели не ошибаюсь, с позапрошлого года в политбюро ЦК ВКПБ входит. Любопытно, даже очень. Выкладывай, разведка. Все как есть выкладывай. До самого донышка». Переправляться через Березину решили в районе достаточно крупного по местным меркам села Гливин, расположенного к юго-востоку от Борисова, поскольку там, согласно находящейся в архиве электронной энциклопедии карте, имелся мост. Непригодный для прохождения бронетехники, но вполне подходящий для людей. Последнее вселяло серьезную надежду, что гитлеровцы не стали рассматривать мост как важный объект, обратив основное внимание на борисовские переправы, где их ждал нехилый такой облом. Свидетелями, а точнее полноправными виновниками, чему они и оказались утром. Село к этому времени оказалось уже занято немцами численностью, как навскидку, никак не меньше пары пехотных рот. Но самым интересным с точки зрения десантника была начавшаяся на речном берегу движуха. Судя по всему, фрицы вознамерились навести в сотни метров ниже по течению от деревянного на плавной понтонный мост. И сейчас бойцы «Пионер батальон», именно так, как просветил Батищев, называются их инженерные части, занимались подготовкой к этому захватывающему действию. Спускали на воду угловатые лодки-понтоны, сгружали с грузовых машин и многоосных прицепов бухты троса и разборные конструкции будущей переправы. Несущие швеллера, доски настила, еще что-то, определение чему десантник понять не мог. Часть этих самых совсем даже не советских пионеров, переправившись через реку на моторных лодках и натянув зеленые резиновые полукомбинезоны, замеряли специально размеченными шестами глубину реки и исследовали дно. Прикрывали их достаточно серьезно. Благодаря навороченному биноклю, Степанов сразу засек на противоположном берегу как минимум два пулемета из десяток затаившихся в кустарнике пехотинцев. А на западном берегу, на самой околице села, еще и минометную батарею развернули. С той же целью, понятно. Ну, это нормально. Подстраховываются на случай неожиданного появления противника. Ничего, подождите чуток. Мы вам скоро такой страховой случай устроим, что на всю жизнь запомните. Не слишком долгую, будем надеяться. Умный бинокль, выделив пулеметные позиции и отдельных бойцов алым контуром, едва слышно пискнул, информируя хозяина, что данные переданы на командирский планшет. И чипы СО космодесантников. Леха мысленно усмехнулся. Высокие технологии, блин. Еще бы предложил с доступными соцсетями связаться, да парочку фоток на радость подписанным френдам выложить. На, погляди. Пихнув Борисова локтем, Леха передал тому оптику. Ишь как суетятся. Ну, чисто муравьи. Люди функций. Небось даже не матерятся. А без этого дела разве можно серьезное дело начать? Профанация сплошная, а не работа. Это точно. Согласился с товарищем Василий, уже давно переставший воспринимать речь товарища как нечто необычное. Понимает и ладно. Хотя количество вопросов к десантнику у летуна потихоньку росло. И про бомжей выяснить нужно, и про эти самые функции. А знаешь, что самое главное? Ну? Так то, Вась, что, коль они тут такую серьезную переправу мастырят, значит, скоро броня пойдет, вот что. Пехота могла бы и по старому мостику спокойно перебраться. Правда, без обозов и средств усиления, понятно. Этим по-любому переправа необходима. Видимо, планируют нашим во фланг долбануть. Наверняка ведь уже в курсе, как им малину под Борисовым обломали. Кстати, я краем глаза в планшет заглянул. Не было в прошлой реальности тут никакого понтонного моста. Вернее, был, но километров на 10 южнее. Поэтому имеется у меня одно предложение, с которым товарищ Батищев сейчас, ох, как сильно спорить начнет. Не начнет. Буркнул наушник голосом контрразведчика, уже достаточно освоившегося с будущанским средством коммуникации. Поскольку понимает, что без боя нам на ту сторону все одно не перебраться. И добавил, заставив Степанова откровенно отвесить челюсть неизвестно у кого подслушанная. И отставить флот в эфире, нулевой раз, враг не дремлет.